доктор Левин успокоил его. Мы с Дредди ушли в дальний конец комнаты. К нам присоединился Левин. «Я хочу вытащить его отсюда», — прошептал я. «Когда?» — спросил Дредди. «Сегодня вечером». «Надо получить разрешение лечащих врачей». «С ними связываться не буду», — сказал я. «Слишком много шуму. В нашей семье насчет отца разные мнения». Глаза доктора Левина многозначительно скакнули в направлении молодого священника. «Что вы скажете?» — спросил я его. «Если я сегодня ночью выкраду его?» «А к чему такая спешка?» «От госпиталя есть хоть какая-то польза?» «Но и вреда никакого», — вилял доктор Левин. Отец Дредди навострил уши. Знал ли он Глорию? Она причащалась. Не у отца ли Дредди? «Сейчас ему можно хоть чем-нибудь помочь?» — спросил я Левина. «То есть продлить ему жизнь?» «Нет. Но многие случайности там, на воле, могут укоротить ее. За ним необходимо смотреть ежесекундно. Но если брать в целом, я уже сказал, ему осталось недолго. А ничего нет, чтобы он чувствовал себя лучше. Физически или духовно?» «Физически? Ничего. А духовно? Спросите отца Дредди. Я спрашиваю вас». Левин запнулся. «Ну, не знаю. Мне кажется, где-нибудь в другом месте ему будет гораздо лучше», — сказал я. «А если говорить об уходе, то кто ухаживает за ним, тоже имеет значение». «Думаю, с этим можно согласиться. Проблема в том, что с ним никто не хочет возиться. Они хотят засунуть его в дом для престарелых». «Я тут поразмышлял на досуге», — начал доктор Левин. «А почему бы вам с женой не отвезти его к себе в Калифорнию? Вы, кажется, в средствах не стеснены, можете оплатить сиделку, а ваша мать могла бы приезжать иногда». «Есть некоторые личные причины, по которым я не могу так поступить». «Какие же?» — поинтересовался отец Дредди. «Не ваше дело», — отрезал я. «Извините». «Не стоит», — сказал отец Дредди. «Но вы только что вели речь о некоем похищении». «Да, хочу увезти его во Флориду», — сказал я. «В Тарпон-Спрингс. Прогреть его на южном солнце». «Ему по душе солнце?» — спросил доктор Левин. «Ему по душе магазин, в котором полно покупателей». «Тогда к чему?» «К тому, что в Тарпон-Спрингс доживает свое масса старых греков, приехавших в Штаты давным-давно, чтобы подработать ныряльщиками за губкой. Но мы изобрели искусственную губку, которую можно дешевле и быстрее продать. Поэтому старые греки целыми днями сидят в кофейнях и играют в карты, треплются о том о сём. Мне кажется, отцу понравится тамошняя компания среди таких же, как и он, греков, думающих и говорящих по-гречески». Я вдохновенно нес ахинею в надежде, что отец Дредди воспримет ее как мой план действий и в случае че передаст кому надо. «Все сказанное, — сказал я в заключении, — строго между нами». «Конечно, конечно, — солгал он. Итак, каково ваше мнение? Стоит ли мне красть его отсюда без согласия медиков?» Доктор Левин скосил глаза на священника. «Хм, — задумался он, — в Нью-Йорке сейчас туман. Вы думаете, самолеты летают сегодня во Флориду?» «Я уже заказал два билета», — соврал я. Они сказали, что туман им не помеха, проскочат. «Не отказался бы на недельку во Флориду и сам», — нервно хохотнул отец Дредди. «Итак», — обратился я к доктору Левину, — «ваше резюме». «С чисто человеческой точки зрения я понимаю вас», — ответил он. «Но одобрить ваш вероятный поступок как врач, увы, не могу». «Я тоже не одобряю», — вставил отец Дредди, врачом не являвшийся. «Хорошо», — сказал я. «Если уж на то пошло, и вы оба против, тогда придется отказаться от этой затеи. Неудачное предложение». «Буду рад, если вы откажетесь», — сказал Дредди. «Я лишь священник, исполняющий по мере сил свой долг, поэтому простите меня. Если я смею сказать, что вам лучше поискать взаимоприемлемых для всех членов вашей семьи и врачей решения». «А у больного спрашивать не будем?» — строго спросил я. «Не думаю, что он отвечает за свои слова», — прошептал отец Дредди. «И мне кажется», — добавил он еще тише, «что вы не правы относительно пансионатов для престарелых. Некоторые из них вполне приличны. Я говорил Глории». Вот все и открылось. Когда он высказался, я поблагодарил его. «Спасибо, святой отец, за совет. Обязательно последую ему. И, пожалуйста, пусть моя идиотская идея останется между нами». «Разумеется, разумеется», — искренне заверил меня Дредди. «А вам лучше позаботиться о себе». «Что?» «Мне кажется, я хотел сказать, отдохните, расслабьтесь. Доктор даст вам таблетку. По-моему, вы немного больны». Он улыбнулся и потряс мою руку. Он оказался славным парнем и держал язык за зубами до тех пор, пока я не похитил отца из госпиталя. Глаза моего отца снова остекленели. Отец Дредди попрощался с ним, но тот ничего не ответил. Дредди пожелал ему спокойной ночи и ушел. Доктор Левин решил, что лучше не возбуждать у святого отца подозрений, и отправился вслед за ним. Подойдя к двери, он обернулся и скороговоркой произнес: «Ровно в полночь я буду инструктировать сестер по некоторым очень важным вопросам. Все их внимание будет полностью занято. Если у кого возникнет идея осуществить тот дурацкий план, изложенный вами, то лучшего времени для этого не найти».